Дорогие братья и сестры, я буду читать из второго послания Коринфянам, 13 глава, последние слова этого послания. Вообще, в Новом Завете, в посланиях, самые большие два письма, два послания, которые написал апостол Павел в город церкви, в церкви город Коринфы. И вот это была трудная церковь. Там было много проблем, переживаний много, неустройств много было в церкви. Очень много апостолу Павлу пришлось трудиться, работать там. И вот, заканчивая письмо, он пишет такие слова. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Вот она, Троица. Этими словами заканчивается два больших послания. То, без чего невозможно жить, невозможно строить дальше церковь. И вот апостол Павел пишет: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Братья и сестры, очень бегло Троицу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Больше буду говорить об общении со Святым Духом. Первое – благодать Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, ну мы много говорим о благодати Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Зачем? Чтобы вы обогатились Его нищетою. Немножечко непонятно, наверное, загадочно так написано. Проще сказать, Иисус Христос оставил богатство, славу, которая была у Него на небесах, и сошел на эту землю нищим, совершенно нищим. Для чего? Чтобы никто не перепутал богатство, которое внутри Он принес в себе, с тем богатством, которое имеют люди на этой земле. И поэтому он это земное богатство вообще в сторону отодвинул, хотя, по сути дела, все богатство ему принадлежит. Все в сторону, пришел нищий, но с собою он принес новое богатство. Это наша благодать. И вот этим новым богатством, будучи по-человечески нищим, он обогатил нас новым богатством. Мы с вами дети Божии, мы с вами наследники неба, подарил Он нам спасение и так дальше. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Одно место Писания прочитаю, послание к римлянам. Здесь написаны такие слова. 5 глава, 8 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Но внимание, хочу обратить внимание на слово: Бог свою любовь к нам доказывает. Не доказал, что 2000 лет назад умер Иисус Христос. Он продолжает и сегодня свою любовь доказывать. Бог свою любовь доказывает. Братья и сестры, то, что я стою сегодня здесь, то, что я читаю Библию, это Бог свою любовь доказывает ко мне. То, что мы с вами здесь сидим, в зале в этом, слушаем Слово Божие, истины вечные, которые зовут нас и показывают дорогу в небо, это Бог свою любовь продолжает каждый день доказывать. То, что сегодня, может быть, кто-то сидит, волнуется, переживает, еще не покаянное сердце, не примиренное с Богом, это Бог свою любовь доказывает сегодня к тебе лично. Он тебя любит, Он тебя зовет. Бог не просто доказал, и сегодня любовь Бога Отца, она работает, она доказывается через, в нашей жизни. Ну, а следующее, что апостол написал, общение Святого Духа. Вот об этом чуть-чуть больше хотелось бы сказать, поскольку сегодня на наших календариках, где христианские праздники, праздник Троицы, день сошествия Духа Святого на землю. И вот, друзья, он же сошел не просто так, он сошел для того, чтобы в нас жить, иметь общение с нами, чтобы вести нас в землю правды, в вечную жизнь, общение Святого Духа со всеми вами. Прочитаю из книги «Псалтырь», 138-й псалом, знакомый нам удивительный псалом, псалом Давида. «Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сяду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и день. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Братья и сестры, как прекрасно! Мы уже слышали не раз, Иисус Христос сказал, «Лучше для вас, ученикам сказал, если я пойду, если я пойду, я пошлю Духа Святого». И то, о чем Давид вот пишет здесь, оно 100% исполняется в наши дни. Каждому из нас, не только к Давиду, каждому из нас Дух Святой наполняет собой всю вселенную. И вот Давид пишет, не с отрицательной стороны, он не занимается бегством. Он просто говорит, куда пойду от Духа Твоего? Куда? Если переселюсь на край земли, там ты. Если я скажу, может быть, в преисподнюю спрячусь, и там ты. Везде, везде, где мы будем с вами, друзья, везде находится Дух Святой. И Давид говорит, дивно для меня, то есть прекрасно, что это так. Прекрасно. Для кого? Кто ищет общение с Богом? Кто ищет общение с Духом Святым? В книге «Сеется семя» там есть примерчик такой, написана история жизненная. Один молодой человек жил в семье, мама верующая была, а он не любил слушать о Боге. И более того, ему противно было, когда мать говорила, «Сынок, вот Бог, Иисус Христос, пойдем в собрание», слушать не хотел. И вот однажды он решил, уйду из дома. Сел на корабль и плывет в другую страну, чтобы там не слышать материнских наставлений. И вдруг на палубе христианская молодежь поет христианские песни. Когда он прислушался точно, и здесь верующие, куда от них спрятаться? Он забегает в трюм, бежит там где-то в каюту, а навстречу идет официант. «Дорогой, – спрашивает, – ты не знаешь места, где не говорят о Боге?» А тот не смущается, говорит, знаю, где, скажи, в аду, там не будут говорить о Боге. Братья и сестры, а пока мы с вами живы, куда бы ни пошел, где бы ты ни оказался, на краю ли земли, Давид пишет, дивно для меня, и там, что рука твоя поведет меня. Вот что прекрасно, вот что нам так необходимо, друзья, рука твоя поведет меня. Помните, как было в дни Езекии, когда написано при послах вавилонских, Господь оставил Езекию, чтобы показать ему, что у него на сердце. Вот нас по жизни несет Бог на руках. Дух Святой, он как нянчит нас. Вот как хорошо написано, взял за руку и повел. Рука твоя поведет меня. Где бы я ни оказался. А Езекию Бог выпустил вот так вот, на время. И сколько царь Езекия за короткое время наделал больших ошибок, страшных глупостей наделал в жизни, которые потом отразились и на детей. Вот что значит, Бог на немножечко оставил. И вы знаете, я в молитве, когда я молюсь Господу, я всегда говорю: Господи, ради Тебя самого, Ты меня не оставляй. Я тоже такой человек, я много могу сразу наделать глупостей. Ты меня не оставляй. Вот ведешь и веди дальше. Вот почему мы слышали уже сегодня, брат читал 50-й псалом. Давид, который имел тесное общение, вот я прочитал сейчас слова Давида, да, дивно для меня ведение Твое, как хорошо. Но однажды Давид согрешил. И он понял, что Дух Святой огорчился. Огорчился. Он потерял общение. Братья и сестры, Дух Святой общается с нами через наш Дух. Написано в Библии, что Дух Божий говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот так Дух Святой общается с нами. Но наш Дух, он бывает не способен к общению с Богом, с Духом Святым. Почему? Вот в этом 50-м псалме, когда Давид плачет и сокрушается, вот немножко хочу повториться, брат уже читал, отметить некоторые моменты. Здесь такие вот есть слова. Кстати, в книге пророка Малахия, там есть такие слова во 2 главе, 15 и 16 стих. «Берегите дух ваш, наблюдайте за духом вашим, потому что через наш дух общение с Духом Святым». И вот Давид, когда сделал грех, он здесь плачет, плачет и говорит: «Сердце чистое», 12 стих 50-го псалма, «сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Братья и сестры, вот что случилось. А 19 стих, «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Бывают моменты, когда дух человеческий, он оскверняется. В данном случае, как у Давида, грехом. И вот здесь Давид пишет такие слова. «Дух правый обнови внутри меня». Правый – это значит правильный. Это значит чистый. Бывает лукавый дух, а бывает дух искренний. И вот Давид здесь говорит: «Дух правый, обнови. Лукавое совершил я пред глазами твоими. Тебе единому согрешил». Давид плачет, в этом псалме исповедуется. Вот так, друзья, бывает в нашей жизни. Через какой-то грех дух оскверняется. И Дух Святой не может иметь общения. И мы понимаем, мы сразу чувствуем вот такой дискомфорт в нашей жизни, как Давид. Он говорит: «Я плачу день и ночь. Постель омываю слезами, никакого счастья в жизни нет, беда, беда пришла». Друзья, в 138-м псалме, когда у Давида прекрасное общение с Господом, он пишет такие слова, 18 стих. «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». А это общение с Духом Божьим. Как прекрасно, друзья. И вот Давид, понимая, имеет днем общение с Богом, вечером молится, поет псалмы, ложится спать, а ночью продолжается общение. Мы же все это испытывали, да? И просыпаешься, а у тебя дух радуется. Прошлый месяц, я в течение месяца был в поездке, это была евангелизационная такая поездка с благовестием. Каждый день у нас были встречи с людьми, собрания, иногда по два собрания. Мы всегда готовились, мы молились, мы очень переживали, новые люди каждый день, встречи. И вы знаете, друзья, так мы просили: «Господи, благослови, Дух Святой, руководи, пошли покаяние». Закончилась эта поездка, хорошая поездка, было много было покаяний, встреч хороших. А потом еще, наверное, недели две мне ночью снится благовестие. Я просыпаюсь, псалмы у меня в голове, проповеди вот так. И я так радуюсь, как будто продолжается дальше общение. Вы скажете: ничего удивительного. Ну, знаете, как говорят, чем заряжен, тем и стреляешь. Ну, и пускай так. Вот здесь речь идет о том, общение Духа Святого со всеми вами. Вот и общаемся через Слово Божие, через молитву, общение друг с другом. А ведь сколько людей жалуются, не можем спать спокойно, страхи одолевают. А сколько людей жалуются на то, что сны скверные снятся, и какие-то ужасы, и все прочее. Почему? Дух не в порядке. Общения с Духом Святым нет. И Давид испытал общение, я просыпаюсь, и все еще с тобою. А потом потерял общение, и он не находит покоя. Да, где-то он увидел, ну знаете, похоть плоти, похоть очей, вот в этом мире все сверкает, блестит, столько реклам, столько похоти для очей и сердца. И человек идет на это, на эту кухню сатанинскую, питается там, пока ест, вроде бы приятно, как наелся, противно. Пришел в себя, ужасно. И Давид это испытал и взвесил. То, что мир предлагает, прелести эти, и то, что Бог дает, истинный покой, мир в сердце, счастье. И вот он взвесил все и плачет день и ночь. Господи, возврати. Возврати мне то, что я имел. Подари мне это. Друзья, Бог по великой милости своей простил Давида и подарил ему то, о чем он просил, общение со Святым Духом. Как это необходимо и нам, друзья, всегда иметь это прекрасное общение. Даже сейчас, вот когда мы сидим в собрании, мы молились вначале, чтобы Господь руководил, присутствовал, Дух Святой, чтобы руководил. Я знаю, что Дух Святой беседует с каждым сердцем. Беседует. Где-то Он ободряет, радость посылает. Где-то Он может обличать через совесть. Где-то Он может указывать, что где-то в жизни что-то неправильно поправить нужно. Кто-то может слышать вот такое побуждение внутреннее. Надо делать так или вот так. Это Дух Святой подсказывает. Я слышал однажды Валентин Фот, еще был живой. У нас в наших краях он был с евангелизационной миссией такой, проповедовал Слово Божие. И приводит пример один. Сидит мужчина в собрании. Проповедь звучит, призыв к покаянию. И проповедник говорит, братья и сестры, дорогие слушатели, может кто-то пришел первый раз, и вы сидите сейчас и слышите внутри голос Духа Святого. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно начать новую жизнь. То вы проходите сюда, становитесь на колени, скажите, Господи, грешник, прости меня. И вот один мужчина сидел и сильно переживал. Он слышал вот это внутри себя, ну как, ну не, я не скажу, что голос, ну мысли на уровне голоса почти. Иди, тебе это нужно. И он встал и прошел. Он помолился, Господи, прости меня. А на следующий день он пошел на работу. Работал стропольщиком. То есть он цеплял тросами большие грузы, а кран поднимал. И вот когда они разгружали вагоны с лесом, бревна, он зацепил, как обычно, показывает Вира, тот начинает поднимать, и вдруг он слышит тот же голос, который вчера его звал к покаянию, иди, покайся, а теперь этот голос говорит, прыгай в сторону, и он говорит, я ни секунды не задумываясь, прыгнул в сторону и побежал, и в ту же секунду сотни тонн страшного груза обрушились на то место, где я стоял, оборвалась стропа, и тот человек сказал, если бы я вчера не послушал голос Духа Святого, который говорил мне, иди покайся, то сегодня он бы со мной не заговорил. Вот так, друзья, вот так Дух Святой оберегает каждого человека, чтобы спасти душу его, чтобы спасти жизнь его. И поэтому и сегодня в нашем собрании, и в разных местах, где собрались дети Божии, мы говорим о Духе Святом, как об особой личности, которая так ласково и нежно заботится о каждом из нас, о том, чтобы, как вот написано в Псалме, «Дух Твой Святой доведет меня в землю правды». Дух Святой, Дух Благой доведет меня в землю правды. Мы будем сейчас молиться, заканчивая наше собрание. Я хочу привести один евангельский пример, записанный в книге «Деяния апостолов», как однажды Дух Святой вплотную подошел к двум царям через апостола Павла. Это царь Фест и царь Агриппа. Это записано в книге «Деяния апостолов», 26 глава. Тоже знакомое нам место Писания, просто хочу напомнить. Апостол Павел защищает дело благовествования, а перед ним два царя. Ну, что такое два царя, мы можем немножко представить. Охрана вокруг, слуги, два самоуверенных мужчины таких, власть имеющих. По одному только мановению пальца слушают их, выполняют любое их приказание, прихоть. И вот они сидят и слушают. А апостол Павел говорит об Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Друзья, эти два царя должны что-то ответить. Я хочу сказать, что Дух Святой очень сильно работал в сердце Феста и в сердце Агриппы. Очень сильно работал. И на проповедь апостола Павла нужно было что-то сказать. Вы знаете, друзья, когда вот мы, бывает, беседуем с людьми, один на один разговариваешь с мужчиной. Пусть у него высокое положение какое-то, да, там, образование, должность и так дальше. Но один на один чаще всего человек слушает, задает вопросы. Если их несколько, здесь уже сложнее. А почему сложнее? А потому что друг перед другом, как говорят, лицом в грязь не ударить, да? Друг перед другом они хотят показать себя героями. Да что там? Да какой там Бог? Да что там? Там мы сами такие. Вот, и так дальше. И вот здесь двое их. Друг перед другом. Два царя, два правителя. И вот я читаю с 24 стиха 26 главы. Когда он, то есть апостол Павел, так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Фест понимал, что перед ним не пастух и не рыбак, которого можно не слушать. Перед ним стоял ученый человек, апостол Павел. Он это понимал. Поэтому он и сказал: «Большая ученость». Но чтобы как-то себя вот оправдать в своих грехах, в своем образе жизни, в том, в чем обличал апостол Павел, Фест решил, как это часто делают, лучшая защита – это нападение. И он сказал: «Павел, ты безумствуешь, а больше ничего сказать не можешь. Надо назвать, что он ненормальный, и все, и тогда больше говорить не о чем». Ну что ж, решил так, пусть будет так. Но еще один царь Агриппа, и Павел переживает за этого царя, переживает. И вот, друзья, удивительно, царь говорит, то есть, простите, апостол Павел: «Нет, достопочтенный Фест, – сказал он, – я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» Апостол Павел, как бы усиливая заключительное слово свое, и хочет помочь Агриппе, он ему говорит: «Агриппа, я знаю, что ты посвящен во всем, подетально. Не в углу происходило страдание и смерть Христа и воскресение Его. Веришь ли пророкам?» А Агриппе нужно отвечать. А рядышком сидит друг его, царь. Что он ответит сейчас? Павел переживает. Неужели он тоже скажет не то, что у него в сердце? Неужели он сейчас слукавит? И как бы помогая этому царю, апостол Павел говорит: «Помолчи, я за тебя отвечу. Знаю, что веришь». Братья и сестры, это тоже Дух Святой через апостола Павла. Помочь как только можно. Даже и решить, и ответить за человека вот эту проблему. Все поможет Дух Святой. Но произнести слова покаяния за тебя Дух Святой не сможет. Сам должен это сделать. Господи, я грешник, меня прости. И поэтому Агриппа, он не смог сказать, безумствуешь ты или не верю. Он только уклонившись слегка сказал, Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. То есть еще немножечко, и я уже стану христианином, или стал бы христианином. И опять же, немножечко помешало царю Агриппе стать настоящим христианином. Сегодня Дух Святой, я думаю, в день рождения церкви, день сошествия своего на землю, особенно трудится кропотливо, нежно на нашей планете Земля, чтобы больше и больше людей еще влилось в церковь, которую он созидает на земле. Не каменные, не деревянные здания. Церковь – это живые души, из которых на небесах составляется невеста Христа. Мы будем сейчас молиться, друзья. Во-первых, благодарить Господа за то, что Он сделал такую милость. Он сказал, лучше для вас. И Он все делает для нас лучше. Когда на земле ходил Христос, люди говорили, все хорошо делает. И сейчас мы тоже знаем, что это истина. Лучше делает, все хорошо делает. Поблагодарим за работу Духа Святого. Братья и сестры, я думаю, что мы можем проверить дух свой. Имеем ли мы общение с Духом Святым? Имеем ли мы радость, мир в сердце, уверенность в прощении грехов, уверенность в спасении, в жизнь вечную, которую нам дает Иисус Христос? Это все мы сейчас можем иметь. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. А если ты, дорогой друг, не имеешь этого счастья, не имеешь этого свидетельства, что-то не в порядке с Духом твоим. Тогда скажи, как Давид. Давид, мы слышали сегодня, в 50-м псалме молится, «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Другими словами, «Прости мне, Господи, за все мои грехи, и Господь подарит прощение, правый Дух, который будет общаться с Духом Божьим». Слава Господу за все. Аминь. Если в нашем собрании есть человек, который хочет покаяться, Дух Святой вас зовет, вы переживаете, волнуетесь, вы можете пройти сюда тоже, помолиться, и Господь простит вам. А теперь, мои друзья, склонимся, помолимся Господу. Аминь. Сердце просит и просит молитвенно, научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Я устал от сомнений и горечи, а с тобою должно быть легко. Ведь живущим по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Ведь живущим по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Научи Твою волю небесную отличать мне от воли моей, отличать голос Твой, голос вечности от людских Тебе чуждых речей. Отличать голос Твой, голос вечности от людских Тебе чуждых речей.